Отловила его Дашка быстро. Никакое прикрытие не помогло. Надавала по шеям и заставила учиться под ее личным присмотром. Валентин покорно зубрил до тех пор, пока от этих долбанных гуманоидных рас у него перед глазами чертики не стали прыгать. И тогда, ближе к концу смены, он начал потихоньку отлынивать, провоцируя ее на дискуссии. Лепреконы. Слушай, Дашка, а вот тут твоя этика и этикет совсем с Кириллом Королевым не совпадают. По его мифическим существам, это махонькие сапожники, которые постоянно точают один и тот же башмак, обожают выпить, закусить, а потому селятся в винных погребах. Вот когда этот башмачник своей киркой оттяпает тебе то, до чего дотянуться сможет, а дотянуться он сможет только до пояса, я тебя принципиально лечить не буду. Обращайся тогда к своему королеву. Я вообще-то к тому, что перекусить пора. У меня уже в брюхе рычит. Тебя легче убить, чем прокормить. Это была истинная правда. На аппетит юноша никогда не жаловался. Сигнал тревоги, пронесшийся по помещениям подъемного комплекса конторы, заставил всех насторожиться. «Прорыв в районе Новолипеевской АЭС!» — прогремел в динамиках голос Стаса. «Суя, по предварительным данным, там появился блуждающий портал. Первое, второе, четвертое крыло на выход». «Ну, началось!» — пробормотал Константин. Валентин уже знал, о чем идет речь. Блуждающие порталы была основной головной болью конторы. В начале каждого тысячелетия звезды становились особым образом, истончая стенки реальности, и начинались проколы пространственно-временного континуума, создавая естественные порталы. Землю берегли и в те времена и очищали ее от пришельцев, не вступая в контакт с местными аборигенами. Но начиная с середины прошлого столетия, земная цивилизация достигла определенного уровня и начала сама ломать эти стенки. Испытания ядерного оружия создали блуждающие порталы, а когда настал час пик, 2000 год, количество этих порталов увеличилось в разы. «А мы, как всегда, в резерве», — недовольно пробурчал колдун. «А все потому, что некоторые безответственные личности...» «Эх!» Экстрасенс откинулся на спинку кресла, укоризненно посмотрел на Дарью. «Еще один намек?» — сразу ощетинилась девица. «И мы останемся без личного мага», — хмыкнул знахарь. «Антошка, ты ее лучше не заводи». Валентин опустил голову, чтобы агрессивная девица не заметила его ухмылки. Теперь он знал, кого благодарить за то, что их звено на серьезные дела кидали только тогда, когда уж совсем прижмет, и ни одного свободного крыла под рукой начальства уже не было. Именно благодаря черной вдове оно было неполным. По каким-то неведомым Валентину астральным причинам цифра 7 гарантировала максимальную эффективность крыла во время боевых действий и максимальную безопасность его членов. — Это ничего, — прогудел флегматичный знахарь. Федя так сладко потянулся, что хрустнули суставы. — Зато теперь только мы и пятое крыло в Рамадановске остались. Так что, ежели за эти 3 дня здесь случится, нас обязательно припрягут. — Почему за 3? — поднял голову Валентин. — Блуждающие порталы меньше 3 дней не чистят, — пояснила Дарья. — Захлопнуть-то его пара пустяков, но с момента обнаружения до прибытия опергрупп сквозь него куча нелегалов прорваться может, и всех надо суметь отловить. Земля для многих лакомый кусочек. — И что с ними потом делаете? — заинтересовался юноша. Мирных нелегалов мирно депортируем, буйных вышибаем пинком под зад обратно, а кое-кого порой приходится зачищать. Ну, а товарищи типа Тора, с лицензией которые, как они здесь закрепились? За что им лицензии выдали? Это те, кого в свое время прозевали и поздно обнаружили. Безобидные товарищи, не нарушающие местных законов. Многие из них здесь уже ассимилировались. Если они шли на сотрудничество и соглашались помогать конторе, то получали лицензию. «Полковник, зайдите ко мне», — по громкой связи потребовал Стас. Семен поднялся из-за своего стола и направился в сторону кабинета шефа. «О!» — поднял палец Федор. «Я же говорил!» В кабинете Стаса полковник пробыл недолго. «Нам персональное задание?» — с надеждой спросила его Дарья, когда он вернулся через пару минут. «Да», — кивнул Семен. «После окончания смены никто домой сегодня не пойдет». «А почему?» — поинтересовался Константин. «Потому что пятое крыло на боевом дежурстве, а нами, так как крыло у нас неполное, будут затыкать дыры. А сегодня у нас что?» Полковник обвел вопросительным взглядом в свое крыло. Крыло дружно пожало плечами. «День рождения у шефа», — высказал предположение Федя. «Я вас всех уволю», — разозлился Семен. «Чему вас столько времени учили? Ночью у нас сегодня что?» «Полнолуние», — неожиданно брякнул Валентин. «А ты откуда знаешь?» — опешил полковник. «В календаре видел». Юноша соврал. Ни в каком календаре он и не видел, и сам не понимал, почему это сорвалось с его языка. «Не слышали? Стажеры тот знает, а вы, профессионалы, нет. Чтобы эти дни у вас вот здесь», — постучал он себя костяшками пальцев по лбу, — «светились, как красные листки календаря. Послезавтра устрою переэкзаменовку. Буду гонять по теме воздействия фаз луны на нечисть». «Но у меня кураторство», — пискнула Дарья. «Вот пусть твой подопечный тебе и поможет». Валентин гордо выпятил грудь. «Тебя это тоже касается», — рявкнул на него полковник. «Так, быстро разбирать спецсредства и готовиться к выходу. Комплект номер 3». Все, кроме стажера, поспешили покинуть свои рабочие места и потянулись к выходу. «А ты чего сидишь?» — обрушился на Валентина Семен. «А что делать-то?» «Ах, да! Спецсредства мы с тобой еще не проходили. Пошли, покажу твою ячейку. Вчера ее укомплектовали тряпками под твой размер». Валентин с полковником спустились на второй ярус подземного комплекса, где располагались кладовые. Семен подвел юношу к массивной стальной двери, на которой висела табличка с номером 36. «Запоминай, здесь твой арсенал. Первая цифра на двери — номер крыла. Вторая — твой порядковый номер в нем. Ты у нас по счету 6-й. Доступ сюда имеет только папа, я и ты. Замок срабатывает на отпечаток пальца. Дави!» Валентин нажал большим пальцем правой руки на белесый пятачок под ручкой двери, и замок послушно щелкнул.